Янка Малныча встряхнулся, выпрямился и потянулся, легко прошел по лавкам струга, спрыгнул на сушу, зашагал по окровавленной земле, старательно огибая темные парные лужи и переступая тела, недовольно морщась из-за истошных воплей женщин, убегающих от азартных победителей, пьяных от крови и вседозволенности. Вскоре колдун нашел искомую жертву и снова вскинул пальцы к виску, сосредотачиваясь. Через несколько мгновений охапка валежника зашевелилась. Из-под нее выбрался затаившийся паренек и, не в силах противостоять сжавший разум чужой воле, подошел к чародею. «Посмотри на меня!» — потребовал от жертвы колдун. «Запомни мое лицо и мое имя. Беги отсюда! Беги в Великий Сидей и передай, что все это сотворил я, Янка Малныча. Это моя месть за изгнание. Ваша деревня не первая из уничтоженных, и я не остановлюсь, пока не сожгу все селения и города Ямала. Теперь пошел вон, уметайся, пока жив». Янка ослабил свою волю, позволяя перепуганному подростку броситься прочь. Сам же сел на камень возле невозмутимо разгорающегося костра. Поковырялся в корзине с мясом, приготовленным здешними хозяйками для ужина, выбрал кусочек с толстыми прожилками желтоватого жира, наколол на копье и протянул к пламени, в самый жар. У него не было желания насиловать здешних девиц или грабить разрушенное святилище. Знатный колдун был выше подобных развлечений. Но вот от вкусной еды бездомный бродяга никогда не отказывался. День, может, два, белокожие дикари будут развлекаться здесь, потом двинутся дальше. И очень скоро Великий Сидей получит от Янка Малныча еще одну кровавую весточку. Еще два селения отряд Митаюкине взял под свою руку без каких-либо происшествий. Нет, тамошние сирти не проявили к миссионерам особого дружелюбия. Но сражаться, умирать, проливать кровь и подвергать свои деревни разорению никакого желания не проявили. И потому смиренно позволили сжечь родовое святилище, вкопать на краю площади крест и даже несколько раз на него перекрестились. Ведьма понимала, что сирти обманывают христиан, что никакой новой веры они не приняли, и едва миссионеры скроются в заросли, вознесут благодарственные молитвы Нумторуму и Карташ-Экве, принесут пару ящериц в жертву верхним и нижним духам и пустят по реке венок с покаянными словами. Цветы же и кровь, каковыми украсят крест и омоют его перекладину, будут приноситься лишь для вида, дабы не раздражать сильного воинственного соседа и его бога. Однако Митаюкине это тихое бунтарство туземцев вполне устраивало. Здешние племена не будут враждебны, не станут открыто помогать колдунам из южных земель, остерегутся вредить и станут называть себя христианами при появлении казаков и их священников. А чего еще требовалось от жителей возле важного торного пути? Самые храбрые и решительные здешние воины в поисках славы и добычи будут уходить на службу в остроги иноземцев. Ведь дома их не ждет ничего, кроме мечтаний и безвестности. Подарки, иногда присылаемые в их дома, и сказания о славных походах, постепенно сделают местное население все более и более преданным сторонником Иисуса Христа. Сменится 3-4 поколения, и правнуки нынешних смутьянов, насмотревшись на поведение родителей, уже совершенно искренне будут возносить христианские молитвы и мазать кровью уста Ильи Громовержца, а не Хунт Торума, сплетать венки святой Параскеве Пятницы, а не богине Мыхами. Не будут мыслить над собой иной власти, кроме воли их сыновей и внуков, ее, Митаюки, и грозного Матвея Серьги. Так что пусть бунтуют в глубине своей души. Чем глубже, тем лучше. Подобное сопротивление она как-нибудь переживет. Не желая раздражать новых братьев во Христе, чародейка не покушалась на имущество варанхайцев. И все, что она позволила себе в 5 покоренных деревнях, так это забрала пару лодок. На них христианские воины сложили припасы. Теперь еда, подстилки и часть оружия плыли вниз по течению сами по себе под приглядом Ганса Штрауба и 4 гребцов, а отряд двигался налегке, что заметно увеличило его скорость. Выйдя на тропу, ведущую к очередному поселку, Митаюки уже собиралась объявить привал, дабы отправиться на разведку, как впереди внезапно послышался глухой перекатывающийся гром. Путники невольно вскинули глаза к небу, но оно было чистым и солнечным, лишь с редкими мелкими облачками. «Наши!» — первым сообразил немец и махнул рукой сидящим в лодке сирте. «Гребите!» Воины послушно навалились на весла, челны рванули вперед. «За мной!» — оглянулась на уже расходящихся воинов Митаюки и резко ускорила шаг. Разумеется, Ганс Штрауба, которому помогало течение, успел к месту схватки первым. Вылетев из-за мыса на полноводный прямой участок, украшенный тремя стругами, он вскинул пищаль и выстрелил над деревьями. Ведь в ратном деле решения принимаются быстро, и в торопях его могли принять за врага. А попасть под залп картечи наемнику не улыбалось. Но грохот ружья и белое пороховое облако сразу расставило все по своим местам. Местные язычники огнестрела, по счастью, не знали. Иван Егоров и Кондрат Чугреев вышли к воде, вгляделись и расплылись в улыбках. «Ганс, капитан, дружище!» Челны сходу выскочили на берег почти на треть своей длины, и немец тут же попал в крепкие объятия ватажников. «Как ты? Откуда? Один? Али сотоварищи?» В крепких руках Михейка Ослопа немец не то что ответить, вздохнуть не мог. Но когда огромный казак поставил его обратно на траву, поведал, потирая ребра. «Встреч мы вам выступили. Я, да наш хитрющий Митаюки, Матвеева жонка, да еще почти сотни дикарей местных обращенных, христиан честных». «Помню, помню девицу», — недоверчиво прищурился атаман. «И как она? Чудила?» «Еще как, клянусь святой Бригитой», — рассмеялся Штраубе. «Мы ведь вроде как в разведку выступили, путь прощупать перед главным наступлением. Она же исхитрилась все поселки на пути нашим в веру Христову обратить, и они вроде как, но не союзники наши. Не с кем воевать, получается, такие дела», — развел руками наемник и подмигнул. «С добычей мы знамо, токмо подобрать ее по пути надобно будет, бо в челноки мало и не влезло». Воевода хмыкнул, посмотрел на Кондрата, бородач пожал плечами. «Это может, истинно ведьма, хитра зараза, даром что обликом девка малая. Коли помогать решила, дело сладится. Берегом она с прочими сирти идет и вот-вот появится», — предупредил Ганс Штраубе. «Вы их случайно не постреляйте». «Михейка, упреди казаков, дабы с друзьями нашими не сцепились», — посмотрел на великана атаман. Тот согласно кивнул и зашагал к краю площади. Предупреждать никого не потребовалось. Митаюки, обогнав свой отряд на два десятка шагов, при виде казака так истошно завизжала. «Ослопушка!» Что ее услышали во всех концах поселка. Чародейка кинулась на шею великана и повисла, поджав ноги и прижавшись щекой к щетине воина. «Как же я по вам по всем соскучилась!» Михейка невольно улыбнулся в ответ, и осторожно, чтобы не сломать хрупкую красотку, обнял колдунью. «Привет тебе, Митаюка, давно не виделись. Ты как?» «Живем», — кратко сообщила девушка. «От Матвея тебе привет. Вспоминал часто». «А Матвей как?» — отпустил чародейку казак. «В хлопотах весь муженек мой ненаглядный», — посетовала Митаюки. «В делах, заботах. Три острога на нем, хозяйство, рати большие. Тяжко ношу такую тянуть, но про тебя вспоминал. Сказывал, самый могучий ты из всех, кого он видывал». «Он тоже крепок». Великан смутился и даже слегка покраснел от неожиданной похвалы. На самом деле, конечно же, Серьга при всей дружбе со Слопом о соратнике за минувший год не вспомнил ни разу. Но Митаюкине требовалось с первых мгновений расположить к себе казака, и учение девичества давало сразу несколько надежных советов для достижения подобной цели. И вот чародейка дружески обнимала чужого воина, жизнерадостно махала рукой воеводе Егорову и бородатому Кондрату, а у нее из-за спины вытекали и вытекали из леса десятки воинов, расходясь по площади и смешиваясь с иноземцами. Теперь, даже если казаки Троицкого острога и имели нехорошие замыслы, затевать бой уже поздно. В ближней схватке у пищали перед копьем и палицей особого преимущества нет, а воинов у чародейки больше минимум втрое. Справится. «Ганс, сказывает жена Серьгова, ты половину дела ратного за нас сотворила», — подошел ближе Иван Егоров, и Митаюки не ощутила в его сознании никаких иных эмоций, кроме одобрения. «Целых 5 селений одна покорила». «Кабы не капитан, меня бы еще во втором зарезали». Тут же вернула наемнику похвалу черная ведьма и добавила, указав на своих сирте. «Сии воины делу веры Христовой также всей душой преданы, себя не жалели». «Добро», — кивнул атаман. «Отдыхайте, а после решим, как дальше поход свой вести». «Умница!» — положил ладонь ей на плечо Кондрат Чугреев, и в его эмоциях чародейка ощутила облегчение. Похоже, белые иноземцы доверяли ей так же мало, как она им, и теперь все радовались, что оказались не врагами, а союзниками. Правильно мы тебя в ватагу приняли. Вы семья моя большая, Кондрат, улыбнулась и бородачу девушка. Не сомневайся. Воевода Егоров и его ближние сподвижники отправились к остаткам истерзанного картечью святилища. Темная ведьма повернула к стоящим за догорающими кострами чумам. Медленно пошла, огибая кровавые лужи, переступая оторванные руки и ноги, просто бесформенные куски мяса, останавливаясь возле безжизненных тел, стараясь не слышать девичий плач и крики боли. «Решила полюбоваться? Поклониться смерти?» Насмешливый голос заставил Митаюкине поднять голову. «Нравится?» Несколько мгновений девушка бессмысленно смотрела на самодовольного, щекастого Йенка Малныча, обтянутого в чистенькую, блестящую змеиную кожу. Затем спросила. «Зачем? Зачем ты все это сделал?» «Это война, женщина», — свысока хмыкнул колдун. «На ней убивают». «Даже на войне убивают, когда в этом есть смысл», — покачала головой темная ведьма. «Но зачем все это месиво здесь? Чего ради? Селяне не способны сопротивляться огню и свинцу русских пушек. Стоило их немного припугнуть, и они бы сдались». «Они сдались! Что за бабьи сопли?» — презрительно дернул губой Янка Малныча. «Мы пришли и победили. Теперь их идолы принадлежат казакам, равно как и их женщины. Ровно то, что и было нужно. Утрись и иди к котлам, знай свое место, глупая баба». «Теперь они возненавидят нас», — покачала головой Митаюкине. «Все, кто выжил, будут мстить. Всем христианам, всем иноземцам. Нападать тайком, колоть в спины, резать спящих. Вместо торного пути между острогами здесь проляжет кровавая дорога. Зачем ты это сделал, колдун?» «Ерунда», — отмахнулся Йенка. «Разгромили этих селян, перебьем и спрятавшихся. Пусть только высунутся». «Что ты понимаешь в войне, девка? Война — это схватка мужества и силы, отваги и оружия. Неудачники проиграли и будут истреблены все до последнего. Ты мне просто завидуешь. Я перебил 4 племени и разорил 4 святилища. 4! А что смогла сотворить ты?» Колдун презрительно сплюнул ей под ноги и направился к выворачивающим золотого идола казакам. «Непроходимый тупица». С некоторым даже удивлением посмотрела в спину Йенка Малныча девушка. «Каким образом в древних и могучих колдовских родах рождаются столь безмозглые дураки? Не мудрено, что его лишили невесты, опозорили и приговорили к смерти. Странно, как, не имея даже крохотного ума, Йенка догадался сбежать перед казнью. Не иначе спас кто-то из сердобольных родственников». «Приказывай, госпожа!» Нахнат Хайт стоял перед ней, весь исчерченный витиеватыми рунами, спокойный и уверенный, прижимая правую ладонь к груди, а левую опустив на боевую палицу с навершием из черного гранита. Чародейка скрипнула зубами и распорядилась. «Идите к кострам. У здешних сирти, несомненно, найдется и брага, и мясо для обжарки. Ешьте, пейте, отдыхайте, вы заслужили». «Верно ли так, великая шаманка?» — усомнился вождь. «Его вредно убивать», — покачала головой девушка. «Йенка Малныча служит иноземцам Троицкого острога. Не хочу с ними ссориться. К тому же он нам не враг. Просто старательный дурак». «Воля твоя, госпожа», — с поклоном отступил бывший шаман и еле заметным жестом распустил подтянувшихся ближе воинов. Митаюкине осталась среди мертвецов наедине со своими мыслями. В отличие от бездомного бродяги, она умела думать и понимала связь между поступками и последствиями. Рабство, боль и прикосновение смерти избавили ее от излишней воодушевленности. Она уже давно не боялась убивать, хотя, конечно, предпочитала делать это чужими руками. Но даже убивать нужно правильно. Если взялся сражаться насмерть, истребляй всех под корень, дабы опасность не возродилась снова. Не способен истребить, не вороши гнездо. Столичный колдуненок не смог сделать ни того, ни другого. Ни истребить, ни воздержаться. И теперь где-то там, в лесной чащобе, таились сотни преисполненных ненависти сирти, жаждущих крови. Только такой безмозглый червяк, как Йенка Малныча, мог вообразить, что они, слабые и испуганные, выйдут с белыми иноземцами на честную битву. Нет, они будут выбирать отставших, отлучившихся в кусты, пьяных, зазевавшихся, уставших, заснувших. Они будут поколение за поколением кочевать возле соединяющей остроги дороги и ловить удачные моменты, дабы зарезать еще одного другого путника. Теперь этот путь уже никогда не станет спокойным. «Клянусь дочерьми сии Гнганиса, проклятый колдун, ты достоин любви всех семерых!» — пробормотала чародейка. Семь дочерей сии Гнганиса — это семь смертельных болезней. Митаюки Нэ не очень нравилась мысль казаков соединить воедино старый острог и новые крепости. Уж очень легко подчинялся Матвей Серьга приказам воеводы. Но если уж через ее земли проляжет дорога, она должна быть безопасной, а север Ямала она уже привыкла считать своим. Тем более, что новый проложенный путь начисто отрежет всех обитателей по правому берегу Варанхая и левому берегу Ямтанга от Великого Сидея, от столицы, от поддержки южных городов. И племена, все еще почитающие себя вольными, будут вынуждены явиться к ней на поклон. Темная ведьма сжала кулачки, снова тихо ругнулась, вздохнула и отправилась к разоренному святилищу. «Все ли амулеты собрали, други мои?» — окрикнула она растаскивающих обрывки шкур казаков. «Вроде как все, красно девица», — отер ладони одну о другую Кондрат Чугреев. «А ты никак помочь желаешь?» «Полагаю, в доме воинов еще золото может быть». «Туда немец с Михейко отправились», — сказал Иван Егоров. «Соберут». «Я вот вспомнила, воевода, что жены твоей, Настеньки, уже год, почитай, не видела. Расскажи, как она? Здорова ли? Как сыночек твой? Взрослеет? Здоров ли? Я прямо в нетерпении ныне, что увижу их в скорости. Мы ведь от сель в Троицкий острог направимся». «В острог?» Воевода и атаман переглянулись. «Как бы нет, Митаюки, иные у нас мысли. Надобно в верховье идти, волок оборудовать, острог при нем рубить. На тот случай, коли колдуны здешние путь наш перекрыть захотят». «Да-да, мысли мудрые, так поступать и надобно». Девушка вскинула ладошки к губам. «Однако же обидно зело, так близко к подругам побывать и не увидеться». «Устинья, кстати, про тебя спрашивала». Очень к месту вдруг вспомнил Кондрат. Очень обнять желала. «Устно вернулась?» — радостно захлопала в ладони юная ведьма. «Нет-нет, я обязательно должна ее увидеть. Она цела, здорова. Мою не ее нашел». «И он тебя вспоминал», — согласно кивнул бородач. «Други, казачки милые, отпустите меня до подружек», — взмолилась чародейка. «Я недолго, всего за пару недель обернусь. К чему я вам у волока сего? Земли окрест ныне мирные все, христианские, война окончилась. Сирте тамошние встретят с радостью, чем смогут, помогать станут. Без меня обойдетесь. Капитан Штраубе тропинки из хрона покажет, а муж мой мыслью тоже подтянется». «Так иди, конечно», — легко согласился Егоров. «Настенька тебя обрадуется. И ты девок порадуешь, что сечи кончились, а у нас ни один человек живота не потерял. Только раненых трое, да и те на поправку идут». «Ой, благодарствую, атаман!» Митаюки на радостях даже обняла воеводу, чмокнула его в щеку и радостно побежала к кострам. «Ох, шити девки, ветер один в голове!» — укоризненно покачал головой Кондрат. «А все туда же, в походы ратные рвутся. И ведь это еще за умную сойдет. Ан туда же, всякое дело по боку, лишь бы с подружкой языком потрепать. Баба, что возьмешь? Ну, да так оно и проще. Баба с возу кобыли легче». Чародейка тоже испытала облегчение. Теперь казаки будут полагать, что знают, куда пропала девушка с отрядом Сирти, и не станут мешаться под ногами. У них вроде как свои планы имеются и свои игрушки, пусть развлекаются. Обитать в разоренном поселке Митаюке не нравилось. Но мужчинам следовало дать отдых, позволить набить пузо, расслабиться брагой, пошарить по домам в поисках добычи. И потому она терпеливо ждала, вселившись в чистый, ухоженный чум из второго ряда домов, и пребывала в нем, не высовывая носа, дабы не видеть творящегося безобразия. Храбрый молодой Тарсайняр и бывалый Нахнатхайт по очереди приносили белой госпоже то корзины с фруктами, то горшки с запеченным мясом, то кувшины со слегка забродившим сливово-малиновым настоем, так что нужды чародейка ни в чем не знала и могла посвятить себя куда более важному занятию, нежели война — единению с огромным окружающим миром. Несколько раз черная ведьма пыталась заглянуть в будущее, но ее успехи оказались позорно малы. Посылая легконогую дочь Нум-Торума на годы вперед, она видела лишь снежную пустыню. Отправляя вперед на месяцы, созерцала в зеркале воды лишь брошенные пустые чумы. Похоже, главным в таланте прорицательницы была вовсе не способность глядеть сквозь время и пространство, Важнее всего было понять, куда именно нужно посмотреть. Пока девушка смогла придумать одно единственное полезное применение для своей новой способности – проверить верность оставшегося в остроге мужа. Зеркало, налитое в мисочку воды, показало его занятым валкой деревьев. Матвей никогда не давал Митаюке поводов для ревности. Увы, не из любви или честности, а просто потому, что строить и сражаться ему нравилось куда больше, нежели задирать девкам подулы. Оставив ворожбу, чародейка опять сосредоточилась на звуках, свете и запахах, и вскоре растворилась в окружающем мире, раскрылась для него, стала частью. Но в этот раз девушка не стремилась слиться с ним. Она искала в покое и благоденствии чуждые моменты, и очень скоро нашла очаг боли, злобы и страха. Совсем неподалеку, всего в нескольких часах пути, возле какого-то вытянутого водоема. Может, озеро, может, реки, а может, просто болото. Дотягиваясь туда обостренными чувствами, Митаюки ощущала лишь большую зыбкую прохладу, полную жизни. «Нашла», — пробормотала она. «Шаманов, видно, ни единого не уцелело, спрятаться даже не пытаются». Она перевела дух, откидываясь на толстую подстилку из шкуры тавлынга и возвращаясь в реальность. И сразу услышала за тонкой стеной старательное пыхтение. Девушка откинула полог, вышла, и перед ней низко склонилось сразу несколько воинов Сирти. «Что вы делаете?» — поинтересовалась она. «Охраняем», — ответил рослый паренек с темной, почти красной кожей. «Днем и ночью». «Славно», — легко коснулась его плеча ладонью черная ведьма, кивнула в сторону реки. «Где струги?» «Иноземцы еще пополудни отплыли, и преданный тебе белый телохранитель с огненной палкой с ними». «Ох, Ганс-Ганс!» — укоризненно покачала головой юная чародейка. «Вот прикармливаешь их, прикармливаешь. Ан все едино норовят с друзьями удрать куда подальше». «Я никогда не предам тебя, великая шаманка!» — громко хлопнул себя ладонью по груди паренек. «Как твое имя?» — вскинула брови Митаюки. «Ямгова, госпожа». «Я запомню твою клятву, мой преданный Ямгова», — кивнула чародейка, «но запомни, что в мужской дружбе нет ничего плохого. Мужское братство скрепляется кровью и общим делом. Поэтому женщина способна понять, если ее воин иногда забывает о своем долге ради друзей. Главное, чтобы это не случалось слишком часто и не мешало его служению. Не стоит упрекать капитана. Ведь даже сейчас он вместе с остальными иноземцами трудится во имя величия Господа нашего Иисуса Христа». «Мы все преданы Иисусу Христу, великая шаманка», — отчеканил Ямгова. «Молодому Богу и тебе, его первой послушнице». Митаюки склонила голову и перекрестилась, вытянула и поцеловала нефритовый крестик. Парень тут же последовал ее примеру. Правда, его нательный крестик был деревянный. «Иисус любит вас, Ямгова. Он указывает вам путь. Передай вождям, мы выступаем с рассветом. Пусть приготовят побольше веревок и ремней. Они могут нам пригодиться». Юная чародейка вела отряд быстро и уверенно, как взявший след волчатник, без колебаний поворачивая в нужном направлении в переплетении тропинок, проложенных через густой инжир, усыпанный крупными светло-коричневыми фруктами. Через час плодоносящий кустарник закончился, обратившись в заросли магнолии. Число тропинок сразу уменьшилось, а сами они стали узкими. Пульсация боли и страха ощущалась совсем близко. Сирти не знали, куда бежать, и далеко от разоренной деревни не ушли. Тем более, что их никто и не преследовал. Митаюки Нев скинула руку, замедлила шаг и повернулась к вождям. «Тарсейняр, иди со своими воинами по этой тропе вперед, пока дорога не упрется в воду. После этого поворачивайте на восток, рассыпайтесь в редкую цепь и пробирайтесь вперед, не поднимая шума. Ты, Нахнатхайт, поворачивай вправо, шагай примерно час. Там вы обнаружите логово язычников». «Атакуйте его с севера и востока, быстро и решительно. Бежать от вас на юг вороги не смогут, там болото. Они кинутся прямо на цепи тархатцев и попадут в ловушку». «Будет исполнено, госпожа», — склонили головы вожди. «Подождите», — остановила слуг служительница смерти. «Все вы преданные и храбрые христиане, и я хочу, чтобы вы вернулись домой, окруженные славой, а каждый воин привел с собой не меньше двух рабынь и охапку украшений». «Поэтому в этой битве дозволяю в первую голову помышлять не о победе, а о добыче». «Да, великая шаманка», — заметно повеселели Сирти. «Но не забудьте главного», — вскинула палец Митаюки. «Я не хочу, чтобы в здешних лесах остался кто-то, кто станет мечтать о мести». Теперь идите». Чародейка пропустила крепких молодых воинов мимо себя и повернула вслед новичкам. Нахнат-Хайт в точности выполнил указания хозяйки северных земель, тихо следуя по тропе, края которой отмечались свежими прядями затоптанной травы и ломаными ветками, до тех пор, пока не услышал голоса. Здесь он остановился, обернулся на воинов, снял с пояса палицу, повесив на левое запястье, перехватил копье двумя руками. Обвел три десятка своих бойцов суровым взглядом. Затем развернулся и первым побежал вперед, уже не таясь и проламывая телом высокую траву. «Иисус!» — грянул над лесом доселе неведомый в здешних землях грозный боевой клич. «За Христа!» Беглецы закричали от ужаса, вскакивая с мест. На цветочной поляне, шагов ста в длину и примерно полусотни в ширину, собралось три десятка молодых женщин с детьми и десятка-полтора мужчин разного возраста. Черная ведьма не знала, что побудило их бежать при первом нападении, не защищать деревню от казаков. Растерянность перед внезапной атакой, первый испуг, отсутствие оружия. Но сейчас все они уже знали, что идет война, мысленно приготовились сражаться и потому не дрогнули. «Нум торум! Небеса с нами!» — закричали сирти, расхватывая копья и топоры, и толпой кинулись навстречу врагу. «Иисус!» — Нахнат-Хайт оказался воистину бывалым воином. Внешне совершенно спокойный, шагая впереди, он один встретил наскок сразу трех мужчин. Широким взмахом своего копья он отвел от груди сразу три каменных наконечника, пнул левого мужчину ногой в живот, одновременно подсек кончиком древка голень левого противника, пригнулся, подныривая под оружие среднего паренька, сблизился, ударил головой в лицо, тут же уколол влево, сразив мужчину в бедро, дернул древко в обратную сторону, нанося основанием тычок в висок правого врага, что попытался встать, разжал левую руку, взмахнул палицей, проламывая голову все еще закрывающего ладонями разбитое лицо мальчишки, уколол влево, теперь в грудь, добивая раненого врага, поднырнул под копье нового сиртя, низко приседая, ударил палицей по колену, крутанулся, быстрым движением добил в спину оглушенного врага, тут же отпрянул, принял удар топора на древко, отскочил на безопасное расстояние, уколол, откачнулся, взмахнул палицей. Бывший шаман не сражался, он танцевал. Он словно играл, обратившись в само воплощение смерти. Ямгава тоже показал себя неплохо, скрестив копья с каким-то стариком. Пропустил его выпад над своим плечом, а сам вогнал оружие глубоко в дряблую грудь. Да так сильно, что уже не смог вытащить обратно. Рядом с пареньком предсмертно захрипел его товарищ. Ямгава не растерялся и решительно сразил его врага ударом палицы. Схватка вышла жестокой и кровавой, но короткой. Митаюки не успела вздохнуть и трех раз, а на смятой траве уже корчились два десятка мертвых и умирающих мужчин. Остальные, сжимая оружие, с некоторым даже недоумением смотрели на поверженных врагов. Новообращенные христиане только-только вошли в раж, а убивать оказалось уже некого. Женщины в ужасе бежали прочь, к дальнему краю зарослей, и их никто не преследовал. Чем завершаться их старания, атакующие отлично знали. Сиртия скрылись среди высокого белоголовника, и вскоре послышались истошные вопли, мужской смех. Часть беглянок выскочила обратно на поляну, иных волокли за локти, а то и за волосы веселые тархатцы, бросали в цветы, прижимали коленями и связывали жертвам руки за спиной. «Будьте вы прокляты, прокляты!» Сжимая кулаки, завыла потлатая старуха, в волосы которой были вплетены маленькие деревянные костяные фигурки зверей и людей. «Пусть Сигнганис выпьет всю вашу кровь, мерзкие выродки! Пусть духи земли грызут ваши ноги, а духи небес высосут ваше дыхание! Пусть никогда не утолится ваша жажда, сколько воды вы бы не выпили, и никогда не утолится голод, сколько вы бы не сожрали! Вас ждет смерть, смерть! Великий Сидей уже знает обо всем! Воины Совета растопчут вас!» «Переломают ваши кости, выпустят кишки и на ваших глазах скормят их волчатникам!» «Ох ты, тварь!» Кто-то из победителей взмахнул палицей, но Митаюки громко щелкнула пальцами и отрицательно покачала головой. Уловив волю чародейки, воины вцепились в одежду старухи, приволокли ее к ногам юной ведьмы, поставили на колени. «Продолжай, мудрейшая, говори!» — ласково разрешила девушка. «О чем известно великому Сидею?» «Мы уже послали быстроногих гонцов в великий Дан-Хаяр. «Самому Тиута и Хорту Могучему. Все колдуны ныне знают про безумие кровавого Йенка Малныча, знают, что он привел дикарей в порубежное селение и режет всех, кого видит. Уже собирается армия великая, непобедимая, всех земель, всех вождей, всех колдунов. Они придут и раздавят вас. Жалкие слуги бездомного безумца, вы захлебнетесь болью. Утонете в крови, вы станете молить о смерти и не получите ее». «Откуда знаешь, что войну начал Йенка Малныча?» — прищурилась юная чародейка. «Он сам признался в этом одному из уцелевших детей. Теперь вы познаете гнев богов и заклинаний великого Сидея. Пусть Сигнганис выпьет всю вашу кровь, мерзкие выродки. Пусть духи земли грызут ваши ноги, а духи небес высосут ваше дыхание». «Имя Нины Пухуца тебе известно?» Наклонившись к старухе, прошептала Митаюкине, и пленница осеклась. «Ты поклонница смерти?» — хрипло догадалась она. «Проклинай меня, проклинай, мудрейшая!» — разрешила черная ведьма. «Твои проклятия — песня для моих ушей. Пребывать в погибели и ненависти есть услада души моей. Доставь мне такое удовольствие». Старуха молчала. «Кажется, ей больше нечего сказать», — перевела взгляд на воинов Митаюки. Мужчины кивнули и вскинули копья. Митаюки отступила в сторону, в задумчивости провела ладонью по веткам и листьям ближнего низкорослого и кустистого миндаля. «Значит, великий Сидей будет считать, что войну против него ведет слабоумный Йенка Малныча», — пробормотала себе под нос юная чародейка. «Неплохо, неплохо. Кровь останется на его руках, а добыча в моих. И если Матвею придется договариваться с колдунами о мире, у меня есть отличный козел отпущения, которым не жалко пожертвовать, дабы погасить у врагов жажду мести. Совсем неплохо, и играть по таким правилам одно удовольствие. Надобно использовать такой редкостный шанс как можно полнее. Пусть будет война». Темная ведьма вошла глубже в заросли, вдыхая горьковатый аромат листьев и стеблей. Сорвала сочный плод одинокого инжира, не спеша съела, пробралась дальше до тропы и пошла по ней дальше, в обход поляны. Правительница северных земель не собиралась принимать участие ни в грабеже, ни уж само собой в изнасилованиях. И это развлечение — удел простолюдинов. Знатные люди не размениваются на подобные мелочи. Им не нужны ни золото, ни наложницы, ни деньги. Им нужны армии, земли и города. И все это имущество требовало внимания, ухода, понимания и заботы. В настоящий момент ее армия кормилась. Звери не любят, когда их отвлекают от еды. Не стоило мешать громадному преданному хищнику, иначе он может затаить злобу. Тропа тянулась огромной дугой и примерно через час вышла к озеру, но с заболоченными берегами. Так что чародейка, давая напутствие воинам, почти угадала. Девушка вскинула руку, прислушиваясь к жизни в глубинах, и, помимо мелких искорок, принадлежащих, скорее всего, рыбам и змеям, ощутила несколько горячих, темно-красных по ощущениям углей. Такой могучей жизненной силой должны обладать крупные драконы. «Похоже, местные шаманы все же сберегли от призыва несколько родовых зверей», — обрадовалась Митаюкине. «И на охоте тоже на бойню их не призвали. Это мудро. Если не оставить в лесу здоровых производителей, то поголовье не восстановится никогда». Юная чародейка еще немного прошлась вдоль берега, любуясь цветами и слушая распевшихся ради хорошего дня птиц. Разделась, вошла в воду и немного поплескалась, не заплывая далеко от берега и не забывая следить внутренним взором за происходящим вокруг. Ощутила приближение огонька, послала в его направлении короткую вспышку беспричинного страха, и дракон отвернул обратно, в глубину, голодным. Через пару часов ведьма отправилась в обратный путь, и когда вышла на поляну, основное веселье там уже закончилось. «Белая госпожа!» — заметил появление Митаюки кто-то из воинов, и радостный возглас заметался от зарослей к зарослям. Чародейка замедлила шаг, ожидая продолжения. Ее небольшая армия выстроилась полукругом. Вперед торжественно вышли Тарса и Ниар и Нахнат Хайт. «Прими в знак восхищения сей небольшой дар, великая шаманка. Воины твои преданные с уважением преподносят». Оба вождя опустились на колено, протягивая ей резные диски примерно одинакового размера. Белая кость, очень похожая на клык двунога. На одном украшении искусно воссоздан летучий ящер. С его спины замахивался копьем широкоплечий всадник. На другом сплелся в клубок водяной ящер с широкими плавниками. Морда его, оскаленная, целилась в самые глаза девушки. Митаюки поняла, что воинам досталась богатая добыча. Похоже, спасаясь от нападения, многие сирти все же схватили в своих домах самое ценное. Например, эти родовые амулеты, доказывающие право старшинства в какой-то из древних знатных ветвей. «Благодарю вас, мои верные храбрецы», — прижала подарки к груди темная ведьма. «Но я читаю в ваших глазах скрытый вопрос. Вы хотите спросить, почему я обещала каждому из вас по две красивых пленницы, а вам досталось по одной на двоих?» Мужчины загудели, пытаясь сказать, что и мысли таких не имели, и тут же смолкли, едва их повелительница вскинула руку. По пути вверх по Варанхаю белокожие иноземцы разорили 4 богатые деревни, и ни в одной не догадались преследовать беглецов. Заканчивать их дело придется нам. Воины радостно закричали, поняв, что их ждет еще 3 таких же разгульных доходных грабежа. «Выдели охрану пленницам, мой храбрый Тарса Иняр», — негромко распорядилась черная ведьма. «Пусть отведут их в деревню и ждут там вестей. Мы пойдем на запад через чащу. Насколько я помню, многоопытный Нахнатхайт, все здешние селения стоят на южных берегах реки?» «Да», — согласно кивнул бывший шаман, — «так безопаснее. В прежние времена дикие менквы совершали сюда набеги. Ну а может быть, нам тоже отступить к реке и идти по ней? Там удобнее и быстрее. Вдоль русла всегда есть нахоженные тропы». «Беглецы ждут со стороны реки опасности, а с юга помощи. Они ведь успели отправить послание в столицу, в совет колдунов, куда раньше, чем здешние язычники. Так откуда нам лучше появиться?» Самыми уголками рта улыбнулась чародейка. «Прости, что усомнился в твоей мудрости, великая шаманка», — склонил голову Нахнатхайт. «Ты права. От войска, идущего с юга, опасности никто не ждет. Но как мы прорвемся через джунгли?» «Не беспокойся, вождь. Я знаю нужную дорогу», —